Резюме. Детей интровертов недооценивают в нашем пропитанном экстраверсии мире. Им надо постоянно напоминать об их скрытых дарованиях. Экстраверты должны присмотреться к их талантам, для чего им следует обратиться к собственным интровертным качествам.